Издательство «Бомбора». Океан книг. Новая жизнь к пятнице. Лучшая версия себя за 5 дней. Автор Кевин Лиман. Читает Максим Гамаюнов. Стоит ли вам слушать эту книгу? Чтобы узнать ответ, прослушайте утверждение далее и поставьте мысленно галочку напротив тех, с которыми согласны. Я испытываю сильное утомление и стресс из-за чрезмерной нагрузки, но я продолжаю взваливать на себя разные дела. Иногда я задумываюсь о том, куда ушли мои мечты. Мне трудно отпустить обиды или прошлое. Мне трудно радоваться за тех, кто преуспевает. Я постоянно теряю одни и те же 10 фунтов. Я обещаю себе научиться говорить «нет», но по-прежнему говорю «да». Мне кажется, что другие люди справляются со всеми делами лучше, чем я. Мне трудно говорить другим людям об их неправильных поступках. Дома, на работе или в кругу друзей. Мне нелегко заводить друзей и поддерживать дружеские отношения. Меня разочаровывает то, что жизнь не похожа на мои мечты. Иногда я чувствую горечь и злость, как будто я оказался крайним. То, что я делаю, мне не кажется важным. Другие люди не замечают многое из того, что я делаю. Иногда я думаю, что никогда и ничего не добьюсь. Я просто топчусь на месте. О других людях. Другие люди никогда не слушают меня, даже если я говорю что-то важное. Другие активно бросают мяч. Я всегда только подбираю его и бегу с ним до финиша, иначе задача не будет выполнена. Моя сестра или брат считались дома образцом для подражания. Когда окружающие злятся, я вхожу в ступор или пытаюсь угодить им. Другие люди не слишком меня уважают. Мои родители всегда относились ко мне слишком строго. По их мнению, я всегда все делал не так. Я наполовину пустой человек. Я много занимаюсь самобичеванием. Моя семья и или коллеги принимают меня и все, что я делаю, как должное. Другие люди действуют или действовали оскорбительно по отношению ко мне, будь то словами или поступками, и я просто смирился с этим. Кажется, что все мои отношения обречены на провал. Я ловлю себя на мысли, почему я не могу больше походить на нее. Если одно из этих утверждений вам близко, и вы согласились с ним, вам нужно не просто прослушать эту книгу, а всюду носить ее с собой. Эта книга затронет самые болезненные для вас темы. Обещаю.